Возможно, для ума в высшей степени просветленного никогда ничего случайного не бывает. Неожиданно она почувствовала рядом чье-то присутствие. Козлов сел за ее стол и улыбался точно так, как если бы она произнесла одно русское слово вместо другого. «Почему вы от меня так внезапно ушли в этот вечер?» Франсуаза вздрогнула. «Я опаздывала. Я больше не могла оставаться. И сразу же пожалела об этой лжи». «Это неправда, Франсуаза. Я знаю, что произошло. У меня есть один недостаток. Я неловок, нетерпелив, любопытен по отношению к людям, которые мне интересны. В сущности, вы упрекаете меня за то, что я хотел все о вас знать». «Ничуть не упрекаю». «Да-да, упрекаете. Я иногда забываю, что вы маленькая, 17-летняя, простите, 19-летняя девочка из хорошей семьи, с католическим воспитанием и так далее. Мне хочется обсуждать с вами некоторые проблемы открыто, излагать свои взгляды на тот или иной вопрос, слышать ваши ответы в надежде, что, может быть, они меня убедят. Но это игра, для которой вы не созданы. Стоит мне поднять дискуссию на более высокий уровень, как вы напрягаетесь. Вы расцениваете несогласие с вами как обиду. Я ушла не потому, что я с вами не согласна, а почему? Потому что я чувствовала, что вы хотите завести разговор, который мучителен для меня. О добровольной смерти? Да, в том числе. Надо было мне об этом сказать, я бы прекратил, моя маленькая Франсуаза. Он смотрел на нее с большой нежностью. Все стало так просто после того, как он объяснил. Теперь она уже не понимала, почему сердилась. Потому что он говорил с ней о ее самоубийстве. А потом? Он обсуждал этот вопрос на философском уровне. Она должна научиться все обсуждать свободно и остроумно, если хочет подняться до уровня настоящих интеллектуалов, таких как он. «Могу вам сейчас признаться», — продолжал Козлов, «эта тема одна из тех, которые меня больше всего привлекают. Я даже собирался написать об этом однажды эссе, но, обещаю вам, мы никогда не коснемся ее даже намеком. Мне нужно вам столько еще сказать, если вы хотите, чтобы мы остались друзьями». «Да». Ответила она едва слышно. Некоторые студенты наблюдали за ними, делая вид, что читают. «Пойдем», — сказал Козлов и властным жестом закрыл перед ней книгу. Она встала и направилась вслед за ним с ощущением, что уже и сама не знает, что хочет. Но даже эта непоследовательность была для нее расслабляющей после умственного напряжения, которое подпитывалась ее ожесточением. Светило солнце, холодное, розоватое, затянутое мглой. На Рю-де-Сен-Пьер образовалась пробка из-за трех больших автобусов, зажатых в потоке автомобилей. Козлов повел Франсуазу к набережной. Они спустились к берегу. Обычная их прогулка. Время все выветрило из памяти. И все же это было уже не так, как раньше. Козлов молчал с задумчивым видом. «Что с вами?» — спросила она. «Вы молчите». «Потому что боюсь». «Чего?» «Шокировать вас каким-нибудь неосторожным словом. 7 раз я прокручиваю его на языке, и на 7-й отказываюсь произнести». Она засмеялась. «Вот и глупо, я все могу понять». Вряд ли ее слова убедили его. Тогда, собрав все свои силы, словно для того, чтобы преодолеть препятствие где-то внутри себя, она медленно произнесла: «Я хотела вам сказать, что для меня самоубийство — это нечто вроде болезни, которая внезапно поражает вас. Если я совершила эту глупость, это преступление, то только потому, что Бог отвернулся от меня в ту минуту». Она остановилась, выдохшаяся, и счастливая тем, что договорила свою мысль до конца. «Это означает, что Бог отвернулся от вас, потому что несколько месяцев назад вы с таким доверием пришли ко мне».